«Луга в этом году надо по-хозяйски доглядеть», — заговорил Варивон. «Поле научились выхаживать, а про сенокос забываем. Сено чуть-чуть перепало на трудодни. Пришлось у тестя занимать, чтобы дозимовала корова. А теперь как-то неловко занимать или покупать. Гордость не позволяет. Что, мы нищие? Хватило, значит, разума добиться хорошего урожая. Хватит и за травой присмотреть. Как бы нам с тобой и за луга взяться не пришлось. Не нравится мне луговик наш Кузьма Василенко. Он все больше в чарку заглядывает. Говорят, ни одну копну сена за Могорычи в другие села сплавил. За чарку его, значит, всего купишь. Маленький человечек. Сюда надо такого, чтобы любил сенокос, как, скажем, ты свою гречиху. Может, Поликарпа Сергиенко? Он и за птицей поохотится, и за делом приглядит. А уж наговорит потом полные уши, — засмеялся Варивон. А что ж, старается Поликарп, на человека похож стал, хоть и соврет иногда. Горе одного рака красит. Вот пошло дело к лучшему, и Поликарп выровнялся. А сына какого вырастил? Леонид командиром думает стать. К учителям ходит, занимается. Парень толковый, выучится. Светает уже. Споем, Дмитро. Варивон положил короткую и крепкую ладонь на плечо товарища. Запивай ты. Низко-низко над лугами, чтобы не спугнуть притихшую землю, навстречу заре поплыли два задумчивых голоса. Ой, ти сад, ти мій сад, сад зелененький, ой, чого ти цветишь. Глава 24. Крамовой вылез из машины и обернулся к шоферу. Солнечный луч двумя зайчиками заиграл на стеклах очков. Яйца не побились? «Получайте готовую яичницу», — сказал шофер и усмехнулся, подавая два пакета и небольшую долбанку, стянутую металлическим обручем. «Медом пахнет», — показал он глазами на деревянный сосуд. Крамовой ничего не ответил. Он взял оба пакета и солидный, полный, размахивая долбанкой, как поп кадилом, направился к своему небольшому крытому тесом кирпичному домику, живописно выступавшему на черном фоне молодого сада. Выклинчил. Куда ни поедет, без добычи не возвращается. Как еще птицы не привез сегодня? Всю машину загадил. Даже ездить стыдно. Вот заведущие глаза. Думал шофер, провожая насмешливым взглядом раздобревшего начальника и поворачивая машину в гараж райисполкома. Мурлыкая что-то под нос, Крамовой проплыл по зеленой дорожке, поднялся по каменным ступенькам и остановился перед крашеной дверью. Пакеты легли на холодный сырой камень. Хозяин, ища в карманах ключ, еще раз окинул взглядом сад и усмехнулся. В вечернем воздухе, влажном и теплом, пахло молодой листвой, на клумбах среди низкой еще травы пробивались толстые зеленые чубы мясистых петушков. «Нет, что и говорить, не дурное у меня гнездышко. Архитектура, правда, не в западном стиле, без выкрутасов, но жить можно», — удовлетворенно подумал Крамовой, отпирая дверь. К удивлению хозяина ключ не повернулся в скважине. Он попытался еще раз повернуть его и нажал дверь плечом. Дохнуло холодком, дверь подалась вглубь полутемного коридора. Может, не заметил, как отпер? Мелькнула успокоительная мысль, и он шагнул к столовой. Ключ не повернулся и в этой двери. Крамовой, холодея, дернул на себя медную ручку, сразу повлажневшую от пота, и застыл на пороге. У стола в клубах синеватого дыма сидел человек. «Кто такой?» — истерически заорал Кормовой, сунув руку в пустой карман и отступая назад. «Плохо встречаешь гостей, Петро. Или в самом деле испугался?» Пуглив стал, как шкодливый кот, недаром говорят про это. Но здорово, здорово. Из-за стола поднялся невысокий тонконосый мужчина средних лет. Серые, чуть раскосые глаза врезались в переносицу острыми углами, точно собираясь проткнуть ее. Глаза умно, настороженно поблескивали. «Амельян? Крупьяк?» — закричал и сразу понизил голос хозяин. «Ты? А я думал, тебя давно уже и на свете нет». «Теперь не Амельян, Крупьяк, а Панас Моторный», — отрекомендовался нежданный гость, кандидат сельскохозяйственных наук, специалист по травам, директор вашей научно-исследовательской станции. Прошу любить и жаловать. Гость и хозяин расцеловались. «Думал, говоришь, что и косточки мои сгнили», — продолжал Крупьяк Моторный. «Не такой я дурак, чтобы, не пожив как следует, приставиться раньше срока. Правда, во время коллективизации чуть не попал в руки известных органов, не к ночи будет сказано, да выскользнул, как вьюн из сети. Тьфу, даже и вспоминать противно. Спасибо, у молодого Ворчука пристанище нашел. А старый Сафрон не вернулся еще из ссылки? Нет. Ничего, скоро тут будет. Откуда знаешь? Сорока на хвосте принесла». Он блеснул зрачками, казалось, свет переплеснулся через переносе и соединил раскосые глаза. «Когда ж ты успел стать директором?» «В наркомземе свои люди. Помогли пересидеть тяжелое время. Словом, есть еще друзья, что и при гетмане, и при директории делами крутили. Поредели, поредели наши ряды. Но уж зато те, кто удержался, настоящие работнички. Один десяти стоит. Старые зубры. Помнишь наше министерство?» «Да, помню», — недовольно пробормотал Кормовой. «Грехи молодости. А теперь грехи старости. Мне больше те прежние нравятся. Чего только не было. Шаровары, шлыки, романтика, барышни, поповны и деньги, деньги. Погуляли мы тогда в волю. Чего только не огребли. Петлюра универсалом объявил, что золото изымается из обращения. Универсал указ, грамота. Ну и принялись мы, червонцы, на гривны менять. В одном подоле сколько выкачали. А на Екатеринославщине прямо золотой дождь посыпался. Ливень. Да, наша молодость и вправду золотая была. Погулял я тогда во всю ширь. Коней помнишь, каких отхватил? За винницей их угробил, когда от красных бежали. Мылом всю дорогу выслали, а спасли. Ты тогда уже в Ровно драпанул. Прибываю в Ровно, а мой друг Петро Кормовой в Каменец-Подольск помчался со своими сокровищами. Осторожен ты был и скуп. Ах ты чего скуп! Все наименее копил. Гость весело и насмешливо посмотрел на хозяина. Может, и до сих пор где-нибудь лежит твое золотое именице в укромном уголочке до лучших времен? Что ты, что ты? Кромовой замахал руками. Пройдя через комнату, он притворил дверь, выглянул во двор. Мимоходом остановил внимательный взгляд на сухой яблоне. Удивительное дело. Только закопал добро под саженцем, а он стал сохнуть. Золото ж не деготь. И чего крупьяк о золоте вспомнил? Может, погорел? Без копейки сидит? Ну, пусть знает, я ему не касса.